Глава 96. А если эти гниды, что бабу изнасиловали, навалятся? Квадрат, обернувшись, посмотрел на Виктора. Отобьемся, уверенно ответил тот. Да и не рискнут они, тебя увидят и рамс попутают, поддержал Вихрева Павел. На Митио они верняк стволы какие-нибудь взяли. Как начнут поливать? Не согласился с ним Федор. «Прорвемся», — уверенно бросил Баскаков и, выжав педаль газа до упора, пошел на обгон автобуса. «На дорогу они не полезут», — успокаивая Настю, ответил Виктор Федору. «Опять мусора», — выматерился Павел. Кнутова, внимательно всматриваясь в стоящих впереди людей, испуганно ойкнула. «Ты чего?» — покосился на нее Федор. «Рожать чешо, надумала, как говорила моя баб. Что говорила его бабушка, осталось семейным секретом. «Там Георг!» — воскликнула Раиса. «Вон тот, полный, в штатском!» «Удобно пристроился, сука!» Замедляя ход, Павел оглянулся на волка. «Это он по твою душу!» «Может, на рывок?» — воскликнул Квадрат. «Гад буду проскочим!» — Наряд-то настоящий, — охладил его Павел. — Постреляют. — Скажу им, в Аймекон к знакомым едем. Алиса выскочила из подъезда двухэтажки и бегом бросилась к сидевшим на рюкзаках девяти парням. — Они проехали Кюбюме, едут в Аймекон. Могут свернуть раньше, с трассы дорога уходит в сопки на кристалл. А там по Индигирке до Уйснеры 170 километров, — спокойно заметил один из людей Хунхуза. — А мы можем туда раньше? — Если по реке, то запросто. На моторке часа 2,5, и мы там. Им часа 4, там все время вверх. Да и как с трассы сойдут? Там дорога хреновая, какая у них машина? — Новый москвич. Штатская оглядела парней. В машине их пятеро. Волк с девкой и еще трое. Запомните. Женщина потрясла крепко сжатым кулаком. Волк и его баба нужны живыми. Глянув в салонное зеркальце, Павел весело рассмеялся. Снимите с Райки куртку, а то кто-нибудь увидит, подумает, беглого зэка прячем. Ничего подобного. Сняв с головы куртку и приподнявшись с колен Насти, возразила Кнутова. Молоденький лейтенант, довольно бесцеремонно толкнув меня, очень любезно извинился. Как ты думаешь, у этого Георга связь есть с кем-нибудь? Ведь не просто так он торчал там. Конечно. Раиса энергично тряхнула головой. У Нелли везде связи. И просто так полковник Рогов с постом стоять не будет. Значит, боевики. Где-то дальше. Виктор посмотрел на карту. Где они ждать могут? Павел остановил машину. Скорее всего, у реки. Здесь и здесь. Он ткнул пальцем в карту. Они знают, что тебе в Уйснеру надо. Вот и перекрывает дороги на север. Он задумался и рубанул по коленке рукой. — Есть идейка. — Только она может вам не понравиться. Баскаков поморщился. — Что за идейка? — спросил Виктор. — Да не молчи ты. Он схватил Павла за плечи. Баскаков внимательно посмотрел на него и тихо сказал. — Ты с Раисой и с Квадратом пойдешь по реке. Он замолчал и, осмотрев всех, решительно продолжил. — А я с Настей на машине, — Павел показал на карту, — от Куранах-Сара участковыми дорогами до трассы Сусуман-Уйснера. Они за тобой охотятся. Мы с Настей, ее-то никто не знает, и прорвемся. Вам пару дней покружить их и в Якутск самолетом, а там и мы подкатим. — Во, голова! — восхитился Федор. — А что, я запросто. — Нет. Девушка схватила Виктора за руку и посмотрела на Павла. «Я тебе верю, но пойми, я не хочу, я не могу, чтобы...» Она замялась. Но, глядя на нее, Павел понял, для них обоих не золото главное. «И я не согласна быть мишенью для боевиков, Нелли», — покачала головой Кнутова. «Я с вами, потому что мне нужно в Усть-Неру, но не за золотом». «Самолетом быстрее и безопаснее», — грубо оборвал их Тихий. «Я предпочитаю компанию настоящих мужчин», — серьезно проговорила женщина. «Что стоим-то?» — подал голос Федор. «Что решили-то?» — не отвечая, Павел включил зажигание. «Вот что», — решительно проговорил Виктор. «Высади нас у реки, а сами прорывайтесь в Усть-Неру. Вам нужна Нелли, а ей нужны мы. И если нас сразу не убьют, я уверен, что мы нужны ей живыми, то вас прикончат сразу». Волк поцеловал Настю в мокрую от слез щеку. «Правильно?» Девушка согласно кивнула. «Такой номер не попрет», — зарычал Квадрат. «Я пойду с вами, и прежде чем они доберутся до нее, я пару черепов развалю». «Тогда все ладушки», — усмехнулся Павел. «Чего ладушки?» — повернулся к нему Федор. «А посчитай, двоих ты, двоих я, троих Виктор и по одному наши дамы. 9 человек уже не в счет, а их там наверняка и того меньше». «А ты откуда знаешь, сколько их там?» — озадаченно спросил Квадрат. Павел с Виктором, не выдержав, рассмеялись. Их поддержали Настя с Кнутовой. Федор, недоумевающе покрутив головой, захохотал тоже.